Часть 4. Обращение к профессионалам. Глава 14. Поиск подходящей программы лечения и специалиста. Ваш близкий решил обратиться за помощью к специалисту? Отличные новости! Итак, что же дальше? Первый шаг – принять решение о методе лечения. Второй – найти подходящего специалиста. Задача поиска подходящего лечения от ОКР может показаться такой же простой, как поиск в интернете или запись на прием. Но это не так. Вы можете столкнуться со специалистами, чьи реальные знания об ОКР и его лечении недостаточны. С психотерапевтами, которые заявляют, будто знают о принципах метода ERP, но не имеют должной подготовки. Могут попасться и те, кто предлагает, казалось бы, разумные методы лечения или методы, привлекательные тем, что не включают в себя погружение в триггерные ситуации, но без научных доказательств эффективности при ОКР. Вот почему так важно уметь осмыслять поступающую информацию. Цель этой главы – сделать вас информированным потребителем рынка психотерапии, чтобы вы смогли принять решение об интенсивности лечения, найти и грамотно опросить лечащих врачей, чтобы убедиться, что близкий в итоге будет работать с квалифицированным специалистом, отказаться от экспериментальных и недоказанных методов лечения и не тратить время, усилия и деньги на лечение, в кавычках, которое вряд ли принесет пользу близкому. Что лучше всего подойдет вашему близкому? Должен ли человек посещать терапевта один раз в неделю или же несколько? А может, ему лучше проходить лечение в стационаре? Тщательно проведенные клинические испытания показали, и КПТ, и ERP могут быть эффективны в рамках определенных программ, от предельно простых до строго контролируемых. Далее рассматриваются различия в интенсивности и другие факторы, которые следует учитывать, прежде чем определиться с наиболее подходящим методом. Самопомощь. Многие авторы и эксперты, включая меня, описали методы КПТ и ERP в книгах, приложениях для смартфонов и онлайн-программах. Международный фонд по борьбе с ОКР IOCDF ведет базу данных этих ресурсов на своем сайте. Преимущество самопомощи в том, что она менее затратная и более доступна по сравнению с работой с психотерапевтом. В зависимости от места проживания, квалифицированного специалиста может быть трудно найти. Гибкость – еще один привлекательный аспект самопомощи. Ваш близкий выполняет всю работу самостоятельно, в любое время и в любом месте. Но может быть трудно добиться долгосрочного успеха при таком подходе, который, ко всему прочему, не имеет ограничений во времени. Это связано с тем, что внедрение ERP – по-настоящему тяжелая работа. И независимо от качества, материалы для самопомощи не могут заменить инструктаж, поддержку и наблюдение профессионалам. Тем не менее, изучение этих материалов может помочь вашему близкому понять, что такое ОКР, и подготовиться к работе с врачом. Имея это в виду, учтите следующее. Самопомощь не рекомендуется в качестве самостоятельного метода лечения ОКР, но ваш близкий может воспользоваться этими ресурсами совместно с психотерапевтом. Большинство ресурсов по самопомощи предназначены для взрослых, но некоторые книги доступны и для детей. Несмотря на то, что большинство программ самопомощи основаны на принципах ERP, они не были тщательно изучены специалистами. Данные ресурсы лучше всего использовать для ознакомления с процессом терапии. Список книг для самопомощи при ОКР можно найти на сайте IOCDF. Список приложений для смартфонов, предназначенных для лечения ОКР, можно найти на том же сайте. На веб-сайте ocdchallenge.com размещена бесплатная онлайн-программа лечения ОКР. Стандартная индивидуальная ERP-терапия. Наиболее распространенный способ получения психологической помощи взрослыми и детьми с ОКР – индивидуальная работа с квалифицированным врачом. Далее я помогу вам подобрать специалиста для близкого. Как правило, лечение начинается с консультации, на которой происходит анализ ситуации и планирование лечения. Затем проводится в среднем 10-15 сеансов психотерапии. Во время сеанса специалист наблюдает за практикой экспозиции. Если вы родитель и ваш близкий несовершеннолетний, вас могут попросить посетить некоторые из них. Вашего близкого также попросят практиковать экспозицию и отрабатывать ответные реакции на триггеры в перерывах между сеансами в качестве домашнего задания. Этот подход чаще всего тестировали в клинических испытаниях. Он может быть чрезвычайно эффективным. Тем не менее, учитывайте вот что, когда задумываетесь о внедрении этой формы терапии для близкого. Ваш близкий должен быть открыт и честен с терапевтом. Для достижения результатов ему придется выполнять домашние задания в перерывах между сеансами. Для эффективного лечения пациенту необходимо ограничить следование ритуалам. Тяжелая депрессия может существенно снизить эффективность этого подхода. Для многих людей с ОКР работа с психотерапевтом онлайн может быть столь же эффективной, как и очная терапия. Парная ERP-терапия для взрослых. Поскольку, как мы уже знаем из главы 3, симптомы ОКР и межличностные отношения тесно связаны, психотерапевты, имеющие опыт как в семейной психотерапии, так и в лечении ОКР, могут привлечь супругов к участию в ERP, чтобы разобраться с влиянием отношений на ОКР и наоборот. Лечение в паре предполагает присутствие обоих партнеров на всех сеансах и начинается с оценки симптомов ОКР, степени вовлечения и других факторов, за счет которых ОКР влияет на отношения. Затем пара получает информацию об ОКР, тревожности и о методе работы ERP. Это помогает вселить надежду на позитивный исход, уменьшить недопонимание и критику. Затем супружеские пары обучаются грамотно общаться друг с другом. Об этом вы узнали из главы 7. А также укрепляют другие навыки, которые помогут успешно практиковать ERP. Лечение также нацелено на снижение степени эмоционального вовлечения в расстройство. Не обязательно связанные с ОКР проблемы, споры о деньгах или уходе за детьми, тоже решатся, поскольку они повышают уровень стресса, мешают совместной работе и усугубляют симптоматику ОКР. Вот несколько дополнительных советов. Семейная терапия полезна настолько, насколько вы и ваш партнер с ОКР можете работать сообща. Чрезмерная враждебность и критика помешают прогрессу. В этом случае партнеру лучше пройти индивидуальную терапию. Вам нужно быть оптимистом и воздерживаться от осуждения партнера или супруга. Вы оба несете ответственность за прогресс. Вам нужно уметь быть напористыми и иногда подталкивать партнера встретиться лицом к лицу со страхами, даже если ему некомфортно. Семейная ERP-терапия, в которой могут принимать участие дети. Подобно парной психотерапии, в некоторых сеансах детской психотерапии участвуют и родители. В ходе такого лечения родители узнают больше об ОКР, о безвредности тревоги и о том, как работать с ребенком сообща и помогать ему методами воздействия на триггеры и адаптации к изменениям, о которых вы узнали из этой книги. Семейная психотерапия также направлена на развитие коммуникативных навыков, умение использовать «я-сообщения» и решать проблемы. Наконец, родителей учат использовать рычаги воздействия без споров и борьбы за власть, чтобы корректировать поведение ребенка при помощи поощрений и наказаний, и поддерживать его интерес к терапии. Вот что нужно иметь в виду при выборе этой терапии. Семейная терапия особенно продуктивна для ребенка младшего возраста. Семейная терапия рекомендуется, если ребенок ранее испытывал трудности с экспозиционной терапией. Вы научитесь наблюдать за ним и поощрять таким образом, чтобы у лечения был позитивный исход. Вам стоит рассмотреть данную терапию, если у ребенка трудности с самоидентификацией и отслеживанием своего ОКР. На сеансах вы сможете помочь психотерапевту интерпретировать его переживания. Чтобы семейная психотерапия была успешной, нужно быть оптимистичным и поддерживать ребенка. Групповая психотерапия. Исследования показывают, что групповая психотерапия может быть не менее эффективной, чем индивидуальная. Преимущество групповой психотерапии в том, что она обеспечивает возможность для социализации. Поэтому, если ваш близкий чувствует себя изолированным и непонятым окружающими, он увидит, что другие люди сталкиваются с аналогичными проблемами. Остальные участники группы могут рассказать о лайфхаках и других новаторских способах справиться с тревожностью, что может подвигнуть вашего близкого усердно работать над контролем обсессий. Работающие в группах психотерапевты также прилагают все усилия для создания комфортной обстановки, в которой люди могут поделиться иногда несовершенным опытом борьбы с симптомами ОКР. Прослушайте некоторые другие соображения. Если ваш близкий боится публичных выступлений, у него может возникнуть соблазн сидеть сложа руки и не участвовать в работе группы, что существенно снижает эффективность групповой терапии. Как и в случае с индивидуальной терапией, групповая также требует самостоятельного выполнения домашних заданий в перерывах между сеансами. Поскольку симптомы ОКР у одного человека могут существенно отличаться от симптомов другого, в группе может не быть людей с такими же обсессиями и компульсиями, как у вашего близкого. Амбулаторное лечение. Некоторые клиники, специализирующиеся на лечении ОКР, предлагают интенсивную амбулаторную терапию, включающую от 3 до 5 недель ежедневных, с понедельника по пятницу, сеансов лечения. Основное преимущество этого подхода, который рекомендуется в тех случаях, когда стандартная индивидуальная или групповая терапия не увенчалась успехом или недоступна по определенным причинам, ежедневный контакт с терапевтом, что помогает предотвратить большие перерывы во времени между сеансами. К основным недостаткам этого подхода относится необходимость придерживаться определенного расписания и поездок в больницу. Рекомендации относительно графика лечения должны основываться на ряде индивидуальных факторов. Важно помнить следующее. Интенсивное амбулаторное лечение может быть полезно, если ваш близкий склонен пропускать еженедельные сеансы психотерапии. Этот вид терапии стоит рассмотреть, если близкий пытается договориться с вами, что вы не откажетесь от эмоционального вовлечения в его ОКР или испытываете трудности в воздержании от компульсивных действий. Возможно, вам полезно посетить курс интенсивной терапии совместно с близким, даже если он совершеннолетний, чтобы вы научились полезным способам оказания поддержки в лечении. По адресу iocdf.org/clinics вы можете ознакомиться с клиниками, предлагающими данный вариант лечения. Дневной и круглосуточный стационары. Наиболее сбалансированный подход к лечению ОКР доступен в рамках дневных и круглосуточных стационарных программ в психоневрологических диспансерах и психиатрических клиниках. Вашего близкого поместят в центр, оборудованный для оказания неотложной психотерапевтической и психиатрической помощи. Дневное лечение включает в себя как минимум 8-часовое пребывание в отделении и предназначено для людей, которым не требуется круглосуточный уход или наблюдение. Круглосуточный стационар предполагает госпитализацию в учреждение, которое может обеспечить более пристальный уход и присмотр за пациентами. Обратите внимание, этот вид терапии разительно отличается от того, что может предложить местный психдиспансер или государственная психиатрическая больница, которая, скорее всего, не специализируется на лечении ОКР и не имеют специалистов для оказания неотложной помощи. Специализированную терапию ОКР обычно оказывают в частных учреждениях. И это лучший вариант для пациентов с тяжелым течением ОКР, которое не поддается медикаментозному и амбулаторному лечению. Продолжительность пребывания в подобных учреждениях варьируется от нескольких дней до месяца и более. Ознакомьтесь со следующей информацией. Специализированная терапия для пациентов с ОКР в стационарах обеспечивает постоянный контроль за ними, включая проведение консультаций у психотерапевта и психиатра. Затраты на частные учреждения могут быть высокими. Лечение в подобных учреждениях часто помогает, если помимо ОКР у вашего близкого депрессия, РПП, биполярное расстройство или другие серьезные психические расстройства. Для лечения вашему близкому придется взять отпуск на работе или временно прервать занятия в школе. Диапазон триггерных ситуаций для вашего близкого, в рамках которого можно практиковать погружение, ограничен условиями учреждения. Например, если ваш сын боится ванных комнат в доме, с этим нельзя справиться, если лечебное учреждение за пределами города. Это важно обсудить с медицинским персоналом перед госпитализацией. Вы сможете навещать близкого в стационаре, но не сможете активно участвовать в его лечении. По адресу iocdf.org/clinics можно ознакомиться со списком лечебных учреждений с возможностью дневной и круглосуточной госпитализации, специализирующихся на лечении ОКР. Поэтапный подход. Учитывая разнообразие доступных вариантов лечения, я часто рекомендую так называемый поэтапный подход к лечению ОКР. При поэтапном подходе ваш близкий начинает с наиболее эффективного, но наименее интенсивного лечения и переходит к более интенсивным методам только по мере необходимости. Например, он может начать лечение с посещения психотерапевта раз в неделю и увеличить частоту сеансов, например, до 2 в неделю, только если станет ясно, что одного в неделю недостаточно. Преимущество поэтапного подхода в том, что он позволяет вам и всей семье получить максимально возможный результат при минимальных ресурсных затратах. Большинство экспертов согласны с таким подходом. Во многих случаях медицинский персонал частных клиник, специализирующихся на лечении ОКР, потребует, чтобы перед госпитализацией у вашего близкого была хотя бы попытка нахождения в терапии у специалиста. Поиск квалифицированного специалиста. Где искать? Как я уже упоминал, не все психиатры хорошо обучены использованию метода ERP, который зарекомендовал свою эффективность при ОКР. Поэтому вам, скорее всего, придется потратить время, прежде чем вы найдете квалифицированного специалиста, который поможет вашему близкому. Один из лучших способов найти психотерапевтов в вашем регионе проживания – это обратиться к руководителям или членам местных групп поддержки при ОКР. На веб-сайте iocdf.org представлен список этих групп и организаций, непосредственно связанных с фондом. И даже если ближайшие из них окажутся далеко от вашего места проживания, они могут знать хороших психотерапевтов недалеко от вас или специалистов, предлагающих лечение онлайн. Существуют и другие организации, имеющие веб-сайты, которые позволят вам искать специалистов в области психического здоровья, но по определенным причинам я вновь порекомендую вам начать поиск с IOCDF. Во-первых, эта организация высоко ценится как специализированная, направляющая все ресурсы на защиту людей с ОКР и их семей. Их база данных с возможностью поиска регулярно обновляется. Что мне нравится на этом сайте, так это то, что он позволяет искать информацию о конкретной квалификации. Например, специализируются ли терапевты на взрослых или детях, или на тех и других. Есть ли у них специализации, например, боязнь заражения или религиозные убеждения. Какие конкретные стратегии лечения они предлагают, например, ERP или ACT, терапия принятия и ответственности, а также описание их профессионального опыта и образования. Наконец, этот сайт позволяет узнать, окончил ли специалист учебный институт поведенческой терапии IOCDF, BTTI. Этот институт предлагает самые современные методы обучения и супервизии, в рамках которых специалист проходит интенсивное очное обучение эффективным методом ERP для лечения ОКР. За ним следуют консультации с одним из преподавателей института в течение 6 месяцев. Терапевты, прошедшие эту программу, скорее всего, будут достаточно квалифицированы для помощи вашему близкому. Ассоциация поведенческой и когнитивной терапии ABCT.org и Американская ассоциация по борьбе с тревогой и депрессией ADAA.org тоже ведут списки специалистов, в которых вы можете осуществлять поиск по фамилии или региону. Возможно, вы получите списки рефералов от ассоциаций, в которые включены психологи и психиатры вашего района или региона. Если вы живете рядом с крупным университетом, в котором проводится обучение психологии, или медицинским вузом с отделением психиатрии, то можете позвонить или зайти на их веб-сайт и узнать, обучают ли они студентов методу ERP. Как проверять квалификацию? Независимо от того, где вы нашли специалиста, убедитесь, что у него есть диплом, подтверждающий право деятельности. Затем попросите у терапевта дать краткое описание квалификации и его подхода к лечению по электронной почте или телефону, вместо того, чтобы платить за первый сеанс для получения этой информации. Вот несколько вопросов, которые следует задать потенциальному терапевту, и ответы на них, на которые вам следует обратить внимание. Не бойтесь задавать подобные вопросы. Важно убедиться, что ваш близкий получит необходимое лечение. Что касается меня как специалиста, я ценю, когда потенциальные клиенты и их семьи задают вопросы касательно моей квалификации. Это означает, что они действительно заинтересованы в терапии. Вопрос. Какой подход к лечению ОКР вы используете? Ответ. Поведенческая психотерапия или КПТ. ERP и ТПО тоже хороши. Но все, что относится к гештальту, психодинамике, эклектике, психоанализу, ИПТ, гуманистическому подходу, клиент-центрированной психотерапии или юнгианской терапии указывает на то, что этот специалист не подойдет вам. Вопрос. Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать мне, что включает в себя метод ERP? Как будет проходить терапия? Ответ. Это включает в себя погружение в триггерные ситуации и обучение воздержанию от выполнения ритуалов. Если терапевт в ответе упоминает БОС-терапию, нейрофидбэк-терапию, ДПДГ, гипноз, техники релаксации, энергетические практики или технику остановки мыслей, вы обратились не по адресу. Вопрос. Какую подготовку вы прошли, связанную с лечением ОКР и использованием метода ERP? Ответ. Я получил степень бакалавра или магистра в области психологии или психиатрии, а также посещал обучающие семинары и проходил повышение квалификации, например, BTTI. Вам нужен практикующий специалист с формальным образованием или тот, кто на данный момент обучается, например, магистрант клинической психологии. Просто почитать материал об ERP или посетить несколько семинаров или лекций недостаточно. Поверьте, вы не сможете научиться хорошо использовать ERP в практике, потратив на это несколько часов. На это уходят месяцы, если не годы обучения. Вопрос. Какую роль в терапии могут сыграть члены семьи? Можно ли партнеру, супругу, родителю приходить на сеансы и помогать в перерывах между ними? Ответ. Терапевт должен быть готов привлечь вас или другого члена семьи в качестве посредника по взаимодействию между близким и специалистом во время сеанса или между сеансами. В следующей главе я расскажу вам, что именно нужно говорить близкому. Терапевт должен быть готов, хотя бы иногда, позволить вам присутствовать и наблюдать за тем, как близкий ведет себя на сеансе. Если специалист, практикующий семейный психотерапевт, считайте это бонусом. Возможно, он сможет помочь развить коммуникативные и другие навыки, которые могут мешать вашему близкому справиться с ОКР. Вопрос. Скольких людей с ОКР вы консультировали и каких результатов они смогли добиться? Ответ. Должно быть по крайней мере от 5 до 10 человек, у которых симптомы ОКР уменьшились как минимум на 50%. Специалист должен быть уверен в том, что знает, как именно использовать метод ERP для достижения хороших результатов. Будьте осторожны с теми, кто гарантирует 100% успех или избавление от ОКР навсегда. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, вас пытаются обмануть. Возможно, вы не найдете специалиста, который дал бы идеальные ответы на вопросы, но совпадение большинства ответов из книги с ответами профессионала – хороший знак. Если терапевт не может сказать, сколько продлится лечение, вам следует обратиться к кому-то другому. КПТ – это довольно ограниченный во времени процесс, который обычно занимает от 12 до 20 сеансов. С другой стороны, вам следует скептически относиться к тем, кто обещает успешное выздоровление от ОКР за меньшее количество сеансов или за очень короткий промежуток времени. Доказанные и недоказанные методы лечения ОКР. Несмотря на множество способов лечения ОКР, универсального и простого решения нет. Исследования показывают, что ERP – лучший выбор для вашего близкого. Но это не мешает некоторым специалистам предлагать сомнительные методы лечения, которые недостаточно изучены, не имеют смысла в лечении ОКР или оказались неэффективными при проведении клинических испытаний. Полезно знать, от каких методов следует держаться подальше. Откуда мы узнаем, что лечение будет эффективным? Золотой стандарт для определения эффективности лечения – рандомизированное контролируемое исследование, РКИ. РКИ гарантирует научное подтверждение эффективности лечения, поскольку включает в себя большие группы пациентов, которые случайным образом распределяются в экспериментальные группы, или же, напротив, в контрольную группу с отсутствием вмешательства. Это позволяет исследователям сделать вывод, что именно терапия, а не просто надежда на улучшение, так называемый эффект плацебо, вызвало какое-либо уменьшение симптомов ОКР. Личный опыт, например, у меня сработал гипноз, значит, это эффективное средство лечения ОКР, не считается научным доказательством того, что лечение работает. Это связано с тем, что, несмотря на кажущуюся эффективность того или иного метода, улучшения могут вызывать другие факторы, такие как тот же эффект плацебо, неустойчивость симптоматики, сочувствие терапевта или одновременный прием лекарств и других методов лечения. Вот почему методы лечения, не протестированные в ходе РКИ, должны считаться сомнительными или недоказанными. Результаты многих РКИ, проведенных за последние 50 лет, показывают, метод ERP приводит к прогрессу в лечении ОКР значительно большему, чем терапия, основанная на эффекте плацебо. Например, мы знаем, что метод ERP способен менять определенные паттерны мышления и поведения, которые способствуют развитию ОКР. Конечно, нам также нужно иметь в виду, что результаты РКИ основаны на усредненных показателях, и не все пациенты реагируют на одно лечение одинаково хорошо. Сомнительные методы лечения, ОКР, используемые сегодня. В некоторых из приведенных далее способов лечения используются методы, которые, по-видимому, противоречат информации о навязчивых состояниях и компульсиях. В других случаях их использование основывается в основном на личном опыте, то, что иногда называют неподтвержденными данными. Это не значит, что эти методы лечения не сработают. Просто на данный момент нет научных обоснований их эффективности. Эффект плацебо может быть реальным, но он, скорее всего, приведет лишь к минимальному и кратковременному улучшению симптомов ОКР. Техника остановки мыслей. На первый взгляд она может звучать достаточно логично. Ваш близкий оттягивает резинку на запястье каждый раз, когда в голову приходит навязчивая мысль. Затем вместо резинки он кричит «стоп», а после доходит до произношения «стоп» в голове. Но данный метод основан на неправильном понимании работы ОКР, поэтому квалифицированный психотерапевт не станет использовать его в своей практике. На самом деле попытки не крутить в голове нежелательные мысли только усиливают их навязчивость. К тому же нет причин пытаться их остановить. Любые мысли нормальны и абсолютно безвредны. К подобным выводам поможет прийти КПТ. Психодинамическая терапия и психоанализ. Цель разговорной терапии – достичь понимания глубинной природы ОКР путем обсуждения предшествующих событий или вашей личной истории. Но этот подход и фрейдистские теории, на которых он основан, давно устарели и опровергнуты. Таким образом, нет веских оснований ожидать, что простое понимание причин ОКР, которое, как правило, все равно до конца невозможно выяснить, поможет преодолеть его. Наконец, нет никаких завершенных РКИ по разговорной терапии при лечении ОКР. Прогрессивная мышечная релаксация, ПМР. ПМР разработана в 1920-х годах для снижения тревоги и стресса и включает в себя обучение расслаблению различных групп мышц по одной за раз в определенном порядке. ПМР часто используется для снижения тревожности у людей с высоким кровяным давлением и бессонницей. Некоторые психотерапевты используют ее при лечении ОКР. Этот метод может снизить тревожность без необходимости проведения экспозиционной терапии. Однако ПМР не учитывает конкретные факторы, связанные с ОКР, поэтому нет веских оснований ожидать, что она сработает. Энергетические практики. Существует целый ряд методов лечения, таких как терапевтическое прикосновение, терапия мысленного поля, ТМП, рейки и цигун, основанных на вере в то, что через наши тела проходят определенные энергетические поля, вызывающие нарушения в психике. Тоже ОКР при нарушении баланса. Специалист проводит диагностику этого нарушения и работает над корректировкой энергетического поля, например, постукивая по определенным меридианам на теле. Однако нет научных доказательств того, что ОКР как-то связано с энергетическими полями, если они вообще существуют, или с тем, что энергетическая терапия – нечто большее, чем эффект плацебо. Но будьте осторожны. Эти методы лечения пользуются удивительной популярностью среди некоторых психотерапевтов. Иппотерапия. Помимо иппотерапии, также популярна зоотерапия, в ходе которой ваш близкий проводит время с лошадью или другим животным. Например, ухаживает за ней, кормит или гуляет с ней, в то время как терапевт наблюдает за этими взаимодействиями и анализирует поведенческие реакции человека. Цель метода состоит в том, чтобы помочь вашему близкому развить ответственность, уверенность в себе, умение решать проблемы и самоконтроль. Несмотря на то, что эта терапия может быть приятной и расслабляющей, нет никаких РКИ, доказывающих, что ИПА или зоотерапия эффективны в лечении ОКР или хорошее дополнение к ERP. БОС-терапия и нейрофидбэк. Биологическая обратная связь подразумевает мониторинг организма в режиме реального времени, который может помочь человеку прочувствовать и отслеживать частоту сердечных сокращений и мышечное напряжение. Например, человека, страдающего хроническими головными болями, можно научить распознавать напряжение в плечах, шее и голове, видя обратную связь от отслеживающего мышечные импульсы датчика в виде разных цветов на экране компьютера. Затем пациент практикует расслабление этих мышц, чтобы в свою очередь уменьшить головную боль. Биологическая обратная связь имеет долгую историю успешного применения, когда стресс и тревога влияют на здоровье и выражаются в головных болях и высоком кровяном давлении. Однако исследований, посвященных успешному выздоровлению от ОКР при использовании БОС-терапии, на данный момент нет. Нейрофидбэк – это новая разновидность БОС-терапии. Данные о мозговой активности в режиме реального времени используются для обучения человека регулированию работы мозга. Во время сеансов лечения при помощи расположенного на голове датчика выявляются и контролируются нездоровые мозговые волны, за счет чего человек обучается генерированию более здоровых мозговых волн, что приводит к уменьшению симптомов ОКР. Несмотря на то, что этот метод может звучать интересно для обывателя, исследований в области нейрофидбэка недостаточно. Более того, они финансируются компаниями, продающими оборудование для нейрофидбэка. Важно и то, что научного обоснования того, как именно нейрофидбэк уменьшает симптомы ОКР, нет. Даже идею о том, что ОКР связана с нездоровыми мозговыми волнами и что коррекция этих мозговых волн может повлиять на уменьшение симптомов ОКР, не подтверждают никакие исследования. В конце концов, многие эксперты сходятся во мнении, что несмотря на шумиху вокруг этого метода, любые преимущества нейрофидбэка с большей долей вероятности эффекты плацебо и нивелируются высокой стоимостью и необходимостью длительного решения. Гипноз. В самом гипнозе и в принципе его работы много загадок. На поверхностном уровне он дает эффект глубокого расслабления, которое может нейтрализовать навязчивый страх. Но, как вы уже знаете, эффективное лечение ОКР не подразумевает избавление от навязчивого страха насовсем. Поэтому научного объяснения эффективности гипноза не существует. Нет ни одного РКИ, в которых гипноз тестировался бы как полноценное средство лечения ОКР, за исключением малого количества разрозненных данных. Десенсибилизация и переработка движением глаз. ДПДГ. Метод ДПДГ разработан для лечения ПТСР. Иногда его используют при ОКР, поскольку он включает в себя приемы, напоминающие экспозиционную терапию, целенаправленное формирование неприятных образов и воспоминаний. Но рисуя в голове эти образы, пациент при этом двигает глазами из стороны в сторону, следуя за движениями пальцев терапевта, что, как полагают некоторые эксперты, помогает перемещать образы в более функциональную часть мозга. Эта теория не подтверждена. Несмотря на некоторое количество публикаций в научных журналах и одно проведенное РКИ с тестированием ДПДГ и его влияние на симптоматику ОКР, результаты этой терапии не обнадеживают и не дают прогноза долгосрочных результатов. Более того, многие исследования показывают, что любое улучшение при терапии связано с ее воздействующими аспектами, такими как проявление психотерапевтом эмпатии. При этом движение глаз не требуется. Переключение внимания. Люди с ОКР склонны обращать больше внимания на угрожающую им информацию, чем на нейтральную или позитивную. Такое переключение внимания приводит к восприятию мира как более опасного, чем он есть на самом деле. Поэтому несколько ученых разработали терапию, которая заключается в обучении людей обращать больше внимания на положительные или нейтральные явления или события, чтобы они более объективно воспринимали реальность. Процесс обучения заключается в многократном реагировании на различные слова, буквы или картинки на экране компьютера, которые призваны отвлечь внимание обучаемого от негативной информации. Несмотря на то, что эта идея основана на научных открытиях и проведено несколько РКИ с задействованными в них пациентами с ОКР, эффект от этой терапии, как правило, незначительный, и до сих пор неизвестно, сохраняется ли какое-либо улучшение негативных симптомов ОКР с течением времени. Транскраниальная магнитная стимуляция, ТМС. ТМС – это безболезненный неинвазивный метод, который заключается в воздействии электромагнитных токов на череп, направляемых в определенные участки мозга. Во время сеанса пациент находится в сознании и в удобном положении, в то время как медицинский работник прикладывает фокальную магнитную катушку к определенной части его головы. Электромагнитные импульсы распространяются по волосам, коже, мышцам и костям, воздействуя на мозг так, что, как считается, уменьшает симптомы ОКР. Лечение с использованием ТМС требует ежедневных сеансов продолжительностью от 5 до 40 минут в течение нескольких недель. Особых ограничений после сеансов нет. Существует множество неофициальных данных, и несколько РКИ об использовании ТМС при ОКР, но результаты не внушают оптимизма. Во-первых, в большинстве исследований участвовало очень небольшое количество пациентов. Даже в самом крупном степень улучшения при применении ТМС незначительна и не намного лучше, чем при фиктивном лечении плацебо. Многие пациенты, участвовавшие в исследованиях, одновременно прибегали к другим методам лечения, вследствие чего данных о долгосрочных результатах мало. Во-вторых, обоснование использования ТМС при ОКР логически необъяснимо. В частности, нет никаких доказательств того, что у людей с ОКР аномальная возбудимость мозга. Кроме того, на момент написания книги не существует удовлетворительного объяснения того, как именно снижение возбудимости мозга уменьшает навязчивые идеи и желание совершать ритуалы. Итак, исчезают ли симптомы ОКР после сеансов ТМС? Да, у некоторых людей. Однако мы не знаем, надолго ли сохранятся эти результаты, и есть все основания полагать, что большую роль играет эффект плацебо. Другими словами, сомнительно, что стоит тратить на этот метод свои деньги и время. Сомнительные методы диагностики. Остерегайтесь компаний, медицинских клиник и даже ведущих частную практику врачей, которые заявляют, что могут использовать образцы генетического материала, МРТ-снимки головного мозга и другие биологические, химические или медицинские методы для подтверждения диагноза ОКР у вашего близкого или подбора наиболее подходящего лечения. Несмотря на то, что эти методы кажутся высокотехнологичными и привлекательными, не существует исследований, доказывающих, что подобные дорогостоящие процедуры более точны или информативны, чем мощная или онлайн-консультация с образованным и опытным психотерапевтом, специализирующимся на ОКР. Мои клиенты, пользовавшиеся этими услугами, часто сообщали, что чувствовали, будто их одурачили. Генетических, неврологических и других медицинских тестов для диагностики ОКР не существует. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на это. А что насчет медикаментозной терапии? В этой книге я сосредоточился на описании психологических методов лечения ОКР, но медикаментозное тоже может сыграть важную роль в выздоровлении детей и взрослых. Наиболее изученные виды медицинских препаратов от ОКР – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или СИОЗС. Несмотря на то, что исследования показывают, что СИОЗС действуют лучше, чем терапия, основанная на эффекте плацебо, они, как правило, действуют менее последовательно и менее эффективно, чем НПВП. К этому типу препаратов относятся, в частности, всем известный анальгин, ибупрофен и так далее. Назначать прием СИОЗС вправе любой врач-психиатр, но рекомендую обратиться к тому, который хорошо осведомлен об ОКР. Обычно дозы постепенно увеличивают в течение нескольких недель или месяцев, чтобы попытаться найти оптимальный баланс, дающий максимальный терапевтический эффект. К СИОЗС наиболее часто используемым для лечения ОКР относятся Паксил, пароксетин, Прозак, флуоксетин, Лувакс, флувоксамин, Золофт, сертралин, Анафронил, Клумипрамин, менее селективен к серотонину. Трудно сказать, какой СИОЗС лучше всего подходит для лечения ОКР. Исследования, в которых сравнивались эти препараты, не выявили особых различий в эффективности. Еще труднее предсказать, насколько действенным окажется тот или иной СИОЗС для конкретного человека. Вашему близкому также необходимо продолжать принимать лекарства в течение длительного времени, так как при прекращении приема высок риск рецидива. Другой недостаток – СИОЗС могут вызывать побочные эффекты. Запор, диарею, сухость во рту, сонливость, бессонницу, головные боли, набор веса и снижение либидо. Может ли сочетание медикаментозного лечения и ERP-терапии показать лучший результат, чем оба метода по отдельности? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Большинство исследований показывают, что по крайней мере ERP-терапия так же эффективна, как самостоятельное медикаментозное лечение, но его сочетание с ERP, по-видимому, не более эффективно, чем одна ERP. Другими словами, вопреки тому, что вы могли бы подумать, медицинские препараты не добавляют эффективности ERP. Однако, если вашему близкому не подошли СИОЗС, введение метода ERP может привести к обратному результату. Что лучше, ERP или медикаментозное лечение? Ответ на этот вопрос требует тщательной оценки и консультации с профессионалом, имеющим опыт в лечении ОКР. Но есть несколько моментов, над которыми стоит задуматься. Американская психиатрическая ассоциация выпустила рекомендации по лечению ОКР. Исходя из этой информации, общие рекомендации гласят, чтобы взрослые и дети с ОКР, не страдающие тяжелой депрессией, начинали лечение с ERP. Причем только СИОЗС рекомендуется только тем, кто не хочет посещать сеансы психотерапии, или тем, кто ранее хорошо реагировал на прием СИОЗС. Комбинированное лечение рекомендуется взрослым и детям, у которых не наступило улучшение ни после ERP, ни после медикаментозных препаратов, или тем, кто уже принимает СИОЗС, но хочет отказаться от них. Между обоими способами лечения, безусловно, можно найти компромиссы. На мой взгляд, наиболее важный фактор, что хотя успешное лечение с использованием ERP требует напряженной работы над собой и значительных затрат времени и энергии, эти инвестиции, скорее всего, окупятся долгосрочными результатами. Лекарства же, несмотря на простоту в приеме, дают менее стойкие долгосрочные результаты, и для их поддержания необходимо продолжать прием и, возможно, бороться с побочными эффектами. Будьте информированными. Вашему близкому может быть достаточно сложно решить обратиться за помощью, не говоря уже о выборе способа лечения и поиске подходящего терапевта. Объем информации в этом вопросе объемен, и в нем легко запутаться. Но вы и ваш близкий заслуживаете получения достоверной информации о терапевте и возможных перспективах терапии. Найдя терапевта, которому сможете доверять, продолжайте задавать ему вопросы и в ходе терапии. Стоит интересоваться темпом лечения, спрашивать о прогрессе, требуется ли медикаментозное лечение и будут ли вноситься коррективы в ожидаемые сроки завершения лечения. Особенно важно спрашивать о том, что вы как член семьи можете сделать, особенно если дело касается неотложной психологической помощи. Это связано с тем, что в дополнение к экспозиционной практике во время сеанса, терапевт захочет, чтобы ваш близкий продолжал работать над собой в перерывах между сеансами. И именно здесь вы можете быть наиболее полезны. В следующей главе я научу вас навыкам, которые понадобятся, чтобы успешно помогать близкому во время работы с психотерапевтом.